Генерал тут же приказал доставить ему все варианты этих расчетов и документов, которые были зарегистрированы парнем, а вернее его адвокатами. Судя по всему, в ближайшее время возникнет много вопросов и к нему, и к службе безопасности Федерации у власть придержащих в этом государстве. В первую очередь будут интересоваться тем, как он успевает проводить подобные исследования. К тому же, надо выяснить еще и то, действенно ли это вещество, действительно ли оно такое, как он указывает. Ведь в данном случае можно снять сотни проблем, которые возникают с транспортировкой этого вещества. Оно часто нужно даже не только в военных действиях, но и в обычной жизни. Тем же шахтерам удобно капсулами с гаксием разрушать особо крупные астероиды, внутри которых может находиться жила очень нужной руды. Для этого им не надо долбиться в камень, и разрабатывая всю породу, пока удастся добраться до внутреннего содержимого, тут же все гораздо проще. Такая капсула позволит разрушить довольно крупный астероид, главное делать все правильно. Увидев описание технологии использования этого вещества, генерал, криво усмехнувшись, покачал головой. Все-таки этот парень полон сюрпризов. Вот и первый появился. Они еще с его кораблем не разобрались, а он уже подбрасывает им новые фокусы в виде подобных сюрпризов. А что будет дальше? Придется над этим вопросом как следует подумать. Очень сильно подумать. Вот только генералу не сильно хотелось напрягаться. Особенно в отношении этого парня, который, казалось бы, своими загадками заманивает вглубь еще большего ребуса, как в лабиринт. И старому генералу почему-то казалось, что в центре этого самого лабиринта его ждет отнюдь не приз, или какая-то радостная новость. Скорее всего, там его ждет что-нибудь ужасное. Однако, поговорить с этим парнем все равно придется. А это новое изобретение, всего лишь дополнительный повод ко всему прочему. И тут ничего не поделаешь. Придется. Кондор, приветствую вас, генерал. Задумчиво поприветствовал я гостя, когда к борту Кондора вполне ожидаемо приблизился корабль генерала Иринатамур, который очень хотел со мной поговорить. Что поделаешь, но наша беседа затянулась на достаточно долгий срок. Мы разговаривали с ним под бутылочку винца. Это были просто предварительные переговоры и никакой обязаловки. На переговорах со мной будут присутствовать адвокаты. Даже со службой безопасности Федерации нужно держать ухо востро. Я даже не пытаюсь думать о том, какие глупости нужно было бы сделать в этой ситуации. Это все мне просто ни к чему. Тем более, что сложившееся положение, которое говорило мне напрямую о своей критичности, тоже сбрасывать со счетов нельзя. Поэтому первичные переговоры — это одно, а вот основные — это совершенно другое. Я ему сразу сказал о том, что все это всего лишь беседа, и не более того. И старый генерал с этим согласился. Тем более, что я сразу же старался запротоколировать нашу беседу. Я не собирался впоследствии чувствовать себя виноватым в том, что я ему что-то пообещал, но не выполнил. Разговор, естественно, завелся как раз вокруг интересующих службу безопасности Федерации вопросов. И в первую очередь, как ни странно, они касались как раз моих изобретений. Насчет корабля что-то было еще более-менее понятно. Тем более, что и сам генерал уже столкнулся с тем, что некоторые сенаторы, являвшиеся ставленниками корпораций, занимающихся строительством кораблей по военным заказам, начали проявлять излишнюю заинтересованность в моем изобретении, и при всем этом даже пытались на чем-то настаивать. Хотя на самом деле, если подумать, на чем-либо настаивать они просто не имели никакого права. Меня же все это все больше и больше раздражало. Я просто защищал свои права и фактически территорию. Самое удивительное для меня было в том, что примерно подсчитав строительство подобного корабля, аналитики службы безопасности Федерации сделали вывод о том, что построить его можно будет, потратив средства, которые обычно тратятся на постройку трех или даже четырех линкоров последнего поколения, что с виду выглядит весьма дорого, если не подумать над этим вопросом более широко. Дело в том, весь после постройки такой корабль может спасти не один такой линкор и даже не один десяток, так что целесообразность подобного строительства можно достаточно быстро вычислить. Поэтому сейчас в Сенате Федерации шли дебаты по поводу необходимости массового строительства такого корабля. И почему-то я был уверен в том, что стоит только кому-нибудь из каких-нибудь кораблестроительных концернов получить добро и лицензию на такие корабли, как тут же ситуация изменится. В Сенате тут же объявятся сторонники доктрины таких кораблей, и даже найдутся средства на постройку. Это тоже немаловажно. Поэтому можно было понять, что сейчас хочет добиться генерал Рентамур. В первую очередь он хотел выяснить то, намереваюсь ли я давать хоть кому, либо возможность строить такие корабли, или буду сидеть на своем изобретении как собака на сене, то есть и сам не съем, и другому не дам. Конечно, интересный вопрос. Вот только стоило бы сразу обратить внимание на тот нюанс, что в таком положении я оказываюсь отнюдь не очень выгодным партнером. Конструкционный кластер искусственных интеллектов, который я получил, уже был включен в работу, но работал с жутким скрипом. Извините меня за такую своеобразную аллегорию, но у меня создавалось впечатление того, что он пытается в круглое отверстие своей задницы запихнуть больший по размеру куб, и почему-то был удивлен тому, что это практически невозможно сделать. Главная проблема происходящего как раз касалась именно того, что в первую очередь речь шла как раз о конструкции корабля. Он никак не мог понять того, каким образом был произведен расчет прочности конструкции, с учетом дугообразных балок и распорок. Хотя в проекте, который предоставил Плюшкин, было все. Жесткость, упругость материала, расчет всех углов, расчеты прочности конструкции по отношению к материалу и его толщине. Все это было. Но этот кластер Искинтов почему-то пытался натянуть все это на имеющиеся у него данные. Естественно, что ничего не получалось. И я бился с ним уже несколько дней, пытаясь заставить этот искусственный интеллект усвоить основные правила жизни в этом мире. Глупо, конечно, все это звучит, но от этого фактора никуда не денешься. Он действительно просто не понимал того, чего я от него хочу. Тем более, что проект уже был полностью фактически просчитан. Он уже готов как физически, так и в виде голографической модели. Даже если этот искусственный интеллект воспринимал мою модель корабля, то начинал везде протягивать эти прямые балки. Естественно, что ситуация становилась катастрофической, и сейчас я фактически ждал ответа от производителя. Дело в том, что я написал автору этого программного обеспечения о том, что недоработки его программного обеспечения меня огорчают. Я привел ему этот факт, как пример. Корабль, на котором я прилетел с территории неизведанных регионов, имеет свою структуру и форму. Я хочу создать проект этого корабля. Ну, понравился он мне. Когда я написал первое свое письмо с таким отзывом, фирма-производитель, видимо, была шокирована, и я сразу не получил ответа. Немного погодя со мной все же связались. Я изложил свою проблему. Я изложил тот факт, что у меня есть корабль, на котором я прилетел из неизведанных регионов. Это подтверждается отчетами службы безопасности Федерации. То есть, это действующий корабль, действующий. И говорить о том, что этот корабль не может пролететь через космическое пространство, теперь уже глупо. То есть, в данном случае и дураку понятно, что корабль достоин внимания. Я хочу создать модель. При строительстве корабля использовались модули, начиная с третьего поколения и заканчивая пятым. Я не стал говорить этим разработчикам о том, что у меня там есть и шестое поколение оборудования. Это не важно. Важно то, что есть и этот факт. Материалы использовались те, которые использовались в кораблях Федерации Неви, Республики Хагдан и даже директората Ашер. Почему их искусственный интеллект не может все это принять как действующую реальность? Почему он не может просто принять информацию, которую имеет? Естественно, что инженер, программист, который работал над этим программным обеспечением, тоже удивленно попытался понять, что же происходит, и почему программное обеспечение искусственного интеллекта не может воспринять информацию. Он запросил у меня буквально максимум информации в отношении, к примеру, тех же самых балок, которые, по его мнению, могли бы быть слишком тонкими. Хорошо, я передал ему толщину балок и математический расчет их прочности. Как я уже говорил, Плюшкин был все-таки исследовательским кластером и имел возможность проводить самые невероятные исследования. Так что все эти расчеты у меня были, вплоть до качества сплавов и расчет их износа. Это была еще одна нагрузка для разработчика. Судя по всему, он включил в дело довольно мощный аналитический кластер, так как буквально через час этот самый инженер сообщил мне о том, что все должно работать. Я же выдал ему так называемый мною скриншот ошибки. И тут он завис. Ведь в данном случае, если учесть все факторы, можно было понять, что программное обеспечение, которое они так рекламируют, на самом деле недееспособно. А это значит, что им придется платить большие штрафы, огромные, если исходить из величины стоимости товара. Именно мне им платить большие штрафы. Мало того, что деньги придется вернуть, так еще и фирма может разориться. Достаточно просто хоть кому-то вернуть их разработку, тут же на них обрушатся сотни жалоб. Так как и другие разумные подумают, что они просто не видят тех самых ошибок, которые впоследствии все равно вылезут. Так что скандал будет огромный. И я буквально перед самым прибытием старого генерала получил уведомление о том, что инженер, разработчик прибудет на борт моего корабля, чтобы самому проконтролировать ошибки и работу кластера искусственных интеллектов. Естественно, что я заявил ему о том, что мой корабль является секретной разработкой, и этому инженеру придется подписать документы о том, что большую часть информации придется сохранить в тайне. Он согласился. Для него сейчас было важнее выяснить то, почему программное обеспечение искусственного интеллекта не работает так, как надо. Ведь вроде бы ему все было дано, все, и он все равно выделывается. Вот такая проблема была, и она напрямую была связана именно с тем фактом, что балки и распорки были у меня изогнутыми. И именно это мешало провести полный расчет системы. Но для меня это не показатель. Давайте начнем с того факта, что искусственный интеллект должен понимать, что есть, а чего нет. А значит, либо он работает, либо нет. Тем более, что он имел не только мои данные, что я ему вываливал в виде одного огромного пакета, причем систематизированного. У него были данные телеметрии и вообще протоколы работы кластера искусственных интеллектов, которые сопровождали работу всего корабля. По сути, у него было все, а он не мог работать. В данной ситуации я могу сказать только одно: он просто где-то клина словил, так на земле говорили. Поэтому лучше пусть сами разработчики разберутся и найдут проблему. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что я должен был уже изучить программирование и сам создать из имеющихся на кухне у меня материалов свой собственный конструкционный кластер, который будет разрабатывать космические корабли вплоть до 25-го поколения, включая сюда и корабли галактического класса, в сотни километров диаметром. Полностью с вами согласен. Только, пожалуйста, для начала, дайте мне именно такие базы знаний, потом, дайте мне возможности работать с таким оборудованием, а там мы уже поговорим. Или вы думаете, что у меня на этом проблемы закончились, у меня еще было что продавать, но пока что я просто опасался выкладывать в продажу все то, чего не могло быть в разбитых в бою кораблях. Я даже вино, которое привез, сейчас боялся выложить на аукцион, чтобы не поднять лишнюю бучу. Вы когда-нибудь видели вино 3000-летней давности, а я его время от времени позволяю себе попивать. Уже только за это меня могут прибить. Дело в том, что разглядывая это вино и разыскивая по базе Содружества информацию, я обнаружил, что один вензель на бутылке вина, которыми они все украшены, очень сильно напоминает герб одного великого дома империи Аграф, и что-то меня это очень сильно нервирует. Честно говоря, мне не хотелось сталкиваться с этим фактом. К тому же, не надо сбрасывать со счетов и возможность того, что те же самые представители империи Аграф на данный момент в Содружестве весьма уважаемые особы. Не знаю, почему, в базах есть вроде бы информация о том, что в прошлом, примерно около 100 лет назад, был серьезный конфликт, что-то они там с кем-то не поделили, причем не поделили, судя по всему, с самой Федерацией Неви. В результате, империя Аграф едва не развалилась. Сейчас они вроде бы восстановили свой паритет, но память – дело такое, непредсказуемое. И на данный момент я могу точно сказать только о том, что в Федерации представители Аграф и полукровкам не особо доверяют, хотя вроде бы говорят, что у людей память короткая. Но, видимо, не в этом случае, поэтому они могли возмутиться подобным хамством. Еще бы, я вот взял бы и вывалил на продолжу то, что может быть для них имеет огромную ценность. Хотя, если они живут, как обычно говорят, больше 1000 лет, то могли бы себе такие запасы сделать еще 5000 лет назад. Кто им мешал? Однако, сейчас речь шла не об этом. Со старым генералом мы так легонько приговорили одну бутылочку. Скажу сразу, этот старик оценил качество напитка. Я ему сказал, что это коллекционное вино, которое я случайно нашел на одном из крейсеров пиратов. Это было вполне возможно. Тем более, что он видел на стене за моей спиной довольно большую коллекцию колюще-режущих предметов. Различные сабли, топоры, мечи, чего там только не было. Я действительно начал собирать свою коллекцию. и все началось всего лишь с тесака хищника, охотника. Кстати, на самом видном месте висел шлем этого самого хищника. Нет, я не угробил одного из них, не подумайте. Просто в коллекции отрубленных голов была и одна голова хищника. Видимо, он являлся тем, кто погиб во время тестирования. Но хищникам, наверное, все равно, чьи головы собирать. Вот и откопали голову своего товарища. Вполне возможно. Наша основная беседа велась как раз вокруг корабля, и мне пришлось объяснить генералу некоторые сложности. Он им отнюдь не удивился, а просто рассмеялся. Хотя смех у него был довольно грустный. Видимо, ему уже все мозги проковыряли этими жалобами всякие сенаторы, но это не мои проблемы. Я ему ничего не обещал, поэтому и спрашивать с меня все это бессмысленно. К тому же, во время этой беседы я узнал о том, что его заинтересовало еще одно мое изобретение, тот самый гексон. Скажу сразу, это вещество заинтересовало военных федераций, особенно его качество. Когда регистрировали это изобретение, на проверку мной была отдана колба около литра этого вещества, и испытания проводились на автоматическом внутрисистемном корабле. Все легко объясняется. Даже один это литровый флакон вмещал в себе разрушительную силу 100 литров гаксия. Этого хватило бы, чтобы подорвать линкор, не говоря уже о легком крейсере, на котором все это происходило. Поэтому тут все было просто и понятно. Этот флакон поместили сначала в контейнер, который вибрировал. Вещество не подорвалось. Вибрации были достаточно ощутимыми. И на таких вибрациях гаксий уже бы десяток раз сдетонировал. Когда закончили проверку, то выяснили, что мое вещество выдерживает вибрации в десяток раз сильнее. Конечно, можно было бы попробовать и больше, но пожалели крейсер. Зафиксировали именно разницу в 10 единиц. И я с этим согласился. Потом, проверяли колбу на легкие удары. Колба гаксия после одного такого удара просто взрывалась, а гексон выдерживал легкий удар. Ему надо было что-то посильнее, точно так же, как и динамиту. Для того, чтобы он взорвался, нужен детонатор. Уже только после этого испытания комиссия собиралась полностью зафиксировать изобретение нового вещества. Потом они долго рассматривали установку для перегонки и искали подвох. Когда при них из 10 литров гаксия получилось где-то 1/10 литра гексона, они наконец-то успокоились. И вот когда эта комиссия зафиксировала вещество, я ждал со дня на день появления генерала Ринатамур, и он оправдал мои ожидания, появившись буквально на следующий день. Судя по всему, у военных, да и ученых федерации уже были большие планы на гексон, вот только его было очень мало. К тому же военные хотели засекретить возможности изготовления гексона, а это, извините, без моего разрешения сделать нельзя. Да я и сам был бы не против, чтобы кто попал и не мог делать гексон, ведь, по сути, делался-то он довольно просто, выпариванием. Да-да, обычным выпариванием, как тот же самый самогон. Немного подумав, я решил, что такую установку действительно нужно засекретить. Например, сделать своеобразную закрытую коробку, которая создает этот самый гексон. Установить внутри самой коробки колбочку с гексоном, грамм на 50, больше ни к чему. Ведь вся установка из стекла. И к этой колбочке подключить детонатор на фотодиоде. Кто не знает, объясню. Это такой диод, на котором появляется электрический ток, когда рядом загорается свет. Датчик света, короче говоря, для чего это нужно? А для того, что если какой-нибудь умник захочет открыть эту коробку и заглянуть внутрь, фотодиод среагирует на освещение. Ну, что поделаешь, многие разумные с фонариками лезут на посмотреть, и когда он ловит свет, сработает детонатор, и раздастся взрыв. Может быть тот, который полез туда, и уцелеет, если его успеют вовремя собрать. Зато установка будет разбита вдребезги, и восстанавливать там будет нечего. Еще немного подумав, я решил генералу предложить именно такое решение вопроса. К тому же, им и пары таких установок вполне хватит, ведь того же гаксия не так уже и много, как кажется. Они смогут перегонять в гексон его целыми днями, в несколько смен. Выслушав мое предложение, генерал все же согласился. Его я, кстати, сразу же предупредил о том, что коробки будут неразборными, и лезть туда будет крайне нежелательно, так как попытка похитить мою технологию будет наказываться. А как я буду наказывать, это уже мое личное дело. Однако, даже в этом случае я сумел генерала Ринатамур немножко удивить. Судя по всему, он рассматривал вопросы стрельбы снарядами с гексоном через тоннельные орудия и задал мне вопрос о том, какую именно силу удара выдерживают колбы с гексоном. Я ему тут же ответил, что по градации капсулы с гексоном выдерживают как раз половину силы удара разгонной катушки в канале ствола тоннельного орудия. Это я вам так объясняю. А ему я объяснил на других цифрах. Например, если воспринимать удар разгонной катушки как единицу, то в данном случае та же самая градация гексона равняется ровно половине этой самой единицы. То есть в тоннельные орудия совать гексон я бы не советовал. Судя по тому, как поперхнулся вином генерал, он не ожидал того, что я просчитаю его замысел наперед. В ответ я просто рассмеялся. Тут идиоту понятно, чего военные хотят. Если такой снаряд попадет в объект, желательно стационарный, чтобы не промахнуться, потому что снаряжен он будет очень дорогим веществом, то взрыв такого снаряда даже с 1 литром гексона будет равняться минимум удару и взрыву 100 литров гаксия. Я вам так скажу, взрыв будет знатный, но теперь они будут опасаться это делать. Да и зачем, у них и своих снарядов обычно хватает, хотя, разговаривая с ним, я даже уже в голове придумал вариант своеобразного снаряда, в котором можно использовать не только гексон, но даже гакси. Я имею в виду не в своих орудиях, которые более мягко разгоняют снаряд до нужных скоростей. Я имею в виду обычное тоннельное орудие. Так вот, немного поразмыслив, я решил, что можно сделать все гораздо проще. Они слишком заморачиваются. Я решил взять полый металлический шар, внутри будет второй шар, в котором находится содержимое в виде взрывчатки. Внутренний шар, по отношению к внешнему шару, будет закреплен на пружинах. То есть, эти пружины будут как бы амортизировать этот шар при рывках и ударах. А значит, он уже будет двигаться гораздо мягче, чем обычный снаряд в тоннельном орудии. Конечно, вы тут же скажете мне о том, как же в нем сдетонирует тот же самый гакси, если внутри у него эти амортизаторы будут удерживать снаряд. Они будут не только удерживать, но и смягчать его рывки. Но, при ударе обо что-нибудь, внешняя колба-то разрушится, и в стенку врежется внутренняя колба, я имею в виду под стенкой цель, объект, предмет. Да не важно что, важно только то, что удар будет и мощный, и детонация все равно произойдет. Еще немного подумав, я тут же через нейросеть связался с искусственным интеллектом Кондора и предложил ему разработать этот снаряд, так как понимал, что мне-то на что-то жить нужно. Ну, сделаю я пару-тройку перегонных кубов для армии Федерации, хорошо, они будут мне платить за покупку этого оборудования. Дальше что? Извините, что было, то было. А значит, надо сделать так, чтобы они платили мне еще за 1 лицензию. Вот что значит незашоренное мышление. Никто из них даже не думал об амортизации. Они настолько привыкли к модульной защите, что о элементарных вещах не думают. Я понимаю, что все равно придется провести серию экспериментов и, возможно, даже опасных. Для этого могут понадобиться обычные тоннельные орудия какого-нибудь третьего или максимум 4-го поколения, и для этого мне понадобятся связи старого генерала. Но только я хотел у него об этом спросить. Генерал Рентамур предложил мне в обмен на мое участие в жизни Федерации помощь в покупке различных предметов с закрытой торговой площадки службы безопасности. Нет, деньгами он мне не поможет. У службы безопасности и своих проблем хватало, куда деньги тратить. Он мне поможет с допуском туда, и я смогу взять достаточно много нужных мне предметов, которые на обычных торговых площадках просто не найти. Я согласился. Тем более, что для этого моего изобретения мне нужны будут именно стандартные орудия. Конечно, кто-нибудь тут же представил себе картину, как я экспериментирую с чистым гаксием. Сейчас, вся информация по срабатыванию гаксия и его детонации имеется в общем доступе. Для того, чтобы провести исследование, мне нужно будет сделать тестовый снаряд, внутри которого будет находиться специальный прибор, который измеряет усилие удара. К тому же этот прибор будет действовать, если я, к примеру, буду использовать часть орудия, а не все орудие целиком. Во-первых, он улетит не сильно далеко, и его можно будет найти москитом при помощи радиосигнала. Во-вторых, информация будет получена, так как прибор проведет замеры и все необходимые колебания. В-третьих, многие забывают о том, что двойная оболочка защитит прибор от электромагнитных волн. Тоже нужная вещь. Договорившись с генералом по поводу предоставления установок по производству гексона, я мог только усмехнуться. Кто-нибудь более жадный мог бы заявить о том, что гексон будет производить лично. Мог бы, но для этого нужно организовать предприятие, охрану и вообще защиту этой территории. В данном же случае гексон могут производить на военной базе, там и охраны хватает, и техников до чертиков. Да и дураков хватит, которые попытаются скорее всего первый или второй аппарат по перегонке Гаксия в Гексон просто разобрать. Я в этом уверен. Наверняка найдутся такие умники. Либо по приказу самой службы безопасности, либо по приказу какого-нибудь представителя частной корпорации, но дураки будут. Поэтому я их все равно удивлю, хотят они этого или нет. К тому же не стоит забывать о том факте, что всегда есть случайности. Но не в этом случае. Нет, генерал, даже не думайте. Тихо покачал я головой, когда генерал все-таки зацепил больную тему обследования меня в медицинских капсулах учеными Федерации и выяснение причин для преследования меня корпорацией нейросеть. Давайте будем честными, мне это совершенно ни к чему. Вы, конечно, можете говорить все, что угодно. Можете даже попытаться начать меня преследовать. Вот только я не хочу снова попадать в эту же яму. Вы когда-нибудь оказывались на моем месте? Над вами пытались проводить эксперименты? Или вы думаете, что пираты просто так мне воткнули симбиант в качестве подарка, безвозмездно? Но проблема в том, что меня самого интересует то, что могли наваять у меня в голове пираты. Однако, я никому не доверяю, извините. Но я прекрасно понимаю тот факт, что в данном случае и ваши ученые легко могут продаться той же корпорации нейросеть. Слишком хорошо они умеют заманивать. Давайте сойдемся вот на чем. Я предоставляю информацию вашим ученым по результатам своего обследования сам. У меня есть все необходимые виды оборудования, которые позволят мне это сделать. Ведь меня все равно собирались загонять в медкапсулу, но если вы мне предоставите медицинские капсулы последнего поколения, то и результативность будет лучше. И вы это сами понимаете. А если добавим сюда еще и наше сотрудничество, то думаю, ни вы, ни я в обиде не будем. В ответ на мою отповедь генерал нахмурился. Хотя было заметно, что он, видимо, от меня как раз и ожидал чего-то подобного. Ну, не идиот же я в данном случае. Я сам прекрасно понимаю, что информация напрямую от его ученых будет уходить в корпорацию нейросеть. А мне бы этого не хотелось. Кстати, при упоминании о том, что его ученые будут сотрудничать с этой корпорацией, генерал Рентамур сразу же нахмурился. Видимо, он и сам прекрасно понимал, что это возможно. Причем возможно практически со стопроцентной вероятностью. Я же данный вопрос даже не подвергал сомнению. А что бы вы думали? По сути, среди жителей Содружества, по крайней мере, в тех государствах, где эта корпорация обладает властью и могуществом, любой разумный мечтает попасть в ряды ее сотрудников. А уж получить какую-нибудь должность, где ты будешь командовать как можно большим количеством разумных, а тобой как можно меньшее количество. Это вообще из разряда их мечтаний. Так что тут все понятно без объяснений. Меня сразу же продадут в эту корпорацию. Будут ли из лаборатории продавать информацию этой группке индивидуумов, или же они захотят опять меня выкрасть уже прямо из лаборатории, когда я буду там усыпленным, это уже не суть важно. Важно то, что меня действительно продадут. И старый генерал это и сам прекрасно понимает. Обсуждая с ним этот вопрос, мы договорились в конце концов о том, что для начала мне предоставят не только медицинскую капсулу исследовательского класса, которая больше данных собирает про разумного, последнего поколения, какую только смогут найти, но при этом также предоставит и базы знаний медика максимального уровня. Хотя я видел по сморщившемуся лицу старого тролла, что эти базы знаний стоят очень дорого. Ну, а что ты думал, что я бесплатно тебе все буду предоставлять? Так я, по крайней мере, дал ему понять, что таких баз знаний у меня просто нет, а значит, мне нужно учиться. Или он думал, что я вот так вот возьму от руки ему все это на бумажке накатаю и он будет изучать? Для этого мне нужны знания, и тут ничего не поделаешь. К тому же я сразу дал ему понять, что предоставлю такую информацию всего один или два раза в качестве оплаты за подобные услуги. Хотят большего, придется платить, ведь я и сам понимаю, что за подобные исследования придется раскошелиться кому-то, и мне в данном случае даже не важно то, кто именно будет этим несчастным, Федерация или сам генерал. Я думаю, что они тратят гораздо больше средств на содержание всяческих там институтов, которые ни хрена не делают. Вот пусть выделит немного денег и на меня. По крайней мере, я не против того, если мне дадут возможность получать знания и материалы с оборудованием последнего поколения на законных основаниях. Знаете, надоело трястись от того, что у меня на борту корабля стоит оборудование шестого поколения, которое я выбрал с разбитых кораблей. По сути, я был в своем праве, но по законам Федерации, как наемник, подписавшийся на конверсию и уборку мусора в галактических просторах, а именно такие программы подписывают те же мусорщики, я был обязан сдать это оборудование Федерации, но мне бы этого не хотелось, поэтому я надеялся на компромисс. Если я буду на законных основаниях получать оборудование шестого поколения, то значит ко мне и придираться никто не будет. А зачем? Все законно. Так что, переговорив с генералом, я с ним вежливо распрощался, особенно учитывая тот факт, что сложность в этой ситуации проявляется не только от меня, в дело уже вмешивается высшая политика. Скорее всего, в ближайшее время появятся желающие украсть эту информацию, или выкупить. Ну, если попытки выкупить еще как-то можно понять, а вот украсть, думаю, их ждет неплохой сюрприз, с учетом основных проблем, какие только возможны в данном случае. Но теперь это будут проблемы военных и службы безопасности Федерации. Я же ждал прибытия этого проклятого программиста, который должен исправить проблемы в конструкционном кластере. Я что, за него столько миллионов зря заплатил? Пусть отрабатывает. И, честно говоря, я был просто шокирован этим. Неужели я придумал что-то такое, что действительно ни в какие ворота не лезет? Если это так, то я, конечно, могу начать гордиться собой. Вот только при всем этом, сама эта гордость как-то немножко напрягает, с учетом того факта, что мне же нужно проект создать, иначе у меня будут проблемы. Даже с той же самой заменой модулей, которую я хотел провести, возникнут большие проблемы. И этот вопрос мне действительно нужно решить как можно быстрее. Будни корпоративной жизни. Да, что здесь происходит? Глава сети корпораций нейросеть на территории Федерации Варин Жатур раздраженно осмотрелся, пытаясь понять, что же его так насторожило. Мало ему проблем с этим молодым идиотом, это же надо было быть таким непонятливым. Ему откровенно предлагают служить на корпорацию в качестве исследуемого образца, и дают понять, что все будет оплачено, а этот наглец еще и сопротивляется. Хуже всего было то, что на стороне этого молодого хама была поддержка со стороны Федерации НИВИ. Ну, да, возможно, они немножко и перестарались. Не надо было пытаться его похищать, но уже было поздно что-либо менять. Что случилось, то случилось. Однако, следовало учитывать тот факт, что этот странный разумный категорически отказывался сотрудничать. Хуже всего было то, что руководство корпорации ничего и слушать не хотело. Этот разумный должен был попасть к ним в руки. Судя по его сопротивлению, можно было понять, что он действительно является каким-то экспериментальным образцом. Тем более, что служба безопасности Федерации сама подтвердила тот факт, что этот парень действительно прибыл с территории неизведанных регионов и с уже установленной нейросетью. Судя по всему, пираты действительно начали проводить какие-то довольно масштабные эксперименты, да будь они все прокляты. Не выдержав, сорвался на крик старый Гуурнака, прекрасно понимая, что в данном случае звучит это все глупо и даже наивно. В первую очередь по той причине, что у корпорации нейросеть были самые новейшие виды оборудования, все возможности и условия. Также они неоднократно проводили подобные эксперименты. И какой был результат? Никакого. Симбионты древних никак не становились в мозг разумных, живущих в содружестве. А тут, какие-то недоученные пираты, скорее всего, простой медтехник низшей категории, на простейшей медицинской капсуле, которая была предназначена для работы на территориях, где подобных медиков вообще может и не быть, умудрился провести такую сложную операцию. Вы, конечно, захотите узнать то, как он об этом мог узнать. Это было несложно. Эта информация имелась у тех самых сотрудников службы безопасности Федерации. Видимо, этот парень им описал то устройство, в котором себя осознал после операции. Это был типичный аппарат четвертого поколения, предназначенный для колонизируемых планет. Там редко бывают хорошие специалисты, поэтому можно было понять, что в данной ситуации все было глупо, очень глупо. Тем более, что когда начальник сети корпораций в Федерации узнал о том, какие данные имеют этот разумный, то его гневу не было границ. С таким уровнем интеллекта этому парню самое место среди его подчиненных. У него уровень интеллекта был невероятно высок для содружества, почти 400 единиц. Если симбионты так повышают возможности интеллекта, то он должен оказаться в лаборатории корпорации, в обязательном порядке. Однако, все попытки найти с ним общий язык и объяснить этому молодому идиоту причины для того, чтобы проводить над ним эксперименты, просто провалились. Он ни в какую не желал идти навстречу представителям корпорации. Судя по всему, он не мог простить тот факт, что его пытались к чему-то принудить. К тому же, не стоило забывать и о том, что пираты провели над ним серию экспериментов. Может быть, поэтому он такой нервный, просто никак не успокоится после случившегося. Конечно, юристы Федерации, которых он нанял, старательно делали свое дело, не допуская ни единой возможности для корпорации нейросеть. Да и сам этот парень ни во что не верил. Конечно, Варин Жатур и сам знал о том, что большую часть этих обещаний, которые ему давались, никто выполнять не собирается, так как просто не видели для этого никаких причин. Да и зачем это кому-то надо? Радуйся, что на тебя такая могущественная корпорация вообще внимание обратила. Дадут тебе что-то взамен за твои старания, и хорошо. Так нет же. Спорить пытался, ругался. Самым обидным был тот факт, что у этого разумного оказалось достаточно средств для того, чтобы не нуждаться в том, на что могла попытаться подтолкнуть его корпорация. И это раздражало больше всего. Обычным разумным хватало пары-тройки миллионов кредитов. И сколько бы ни старались адвокаты корпорации, они ничего не могли ему доказать. Пытались давить на жалость, пытались давить на патриотизм. Рассказывали о том, что все это нужно для разумных всего Содружества. В результате, предлагали даже деньги, учитывая тот факт, что этот разумный категорически отказывался идти навстречу корпорации, и все равно никак и ничего не получалось. И это злило старого Гуурнака больше всего. Зачем платить всем этим юристам, адвокатам, если они все равно ничего добиться не могут? Вообще-то, они должны были уже давно убедить этого молодого парня в том, что он обязан принести себя в жертву развитию технологий Содружества. Обязан. А этот парень просто брал и отказывался от того, что кому-то и что-то вообще должен, ввиду того, что считал себя никому ничего не должным. Честно говоря, глава отделения корпорации на всех территориях Федерации так и не понимал того, по какой причине этот разумный до сих пор не служит на Федерацию. Ну, ладно, его сотрудники упустили этого парня ввиду того, что он всего лишь устанавливал свой симбионт где-то в другом месте, и в результате этого данные про него отсутствуют. Но ведь служба безопасности Федерации его как-то регистрировала, а раз они его регистрировали, то должны знать его возможности. Почему сотрудники службы безопасности сделали такую глупость и упустили из-под своего надзора такого уникума? По сути, они не должны были себе подобного позволять, и все это слишком сильно его настораживало. Варин Жатур, конечно, прекрасно понимал то, что существует много разных факторов, но не в этом случае, не в этом. Слишком уж у этого парня велик уровень интеллекта, чтобы его вот так вот просто упускать из-под своего контроля. Однако это все же случилось, и сейчас корпорация нейросеть просто не знала, что ей надо предпринимать, пытаясь убедить этого молодого парня в том, что ему нужно сотрудничать с ней. Так что представители этой межнациональной организации просто глупо теряли время. Этот молодой паренек ни в какую не хотел понимать собственную выгоду. Да, во время экспериментов случается всякое, и не всегда подопытные выживают. Криво усмехнувшись, Варин Жатур покачал головой. Вообще-то, если так подумать, в экспериментах с симбиантами древних вообще никто и никогда не выживает. Тут уж ничего не поделаешь. Приходится эти факторы учитывать. Однако он надеялся на то, что все-таки удастся отправить этого парня в лабораторию корпорации, где над ним провели бы полную серию экспериментов, и в результате не только могущество самой корпорации нейросеть возросло бы на невероятную высоту, но и он сам получил бы возможность еще больше возвыситься, получив таким образом дополнительные деньги и возможности, про которые старый представитель расы Гуурнака никогда не забывал. Про выгоду для себя самого, да, как об этом вообще можно забывать? Какой идиот может пойти на подобное? Видимо, этот паренек не желал быть таким же глупцом, он хотел жить, и жить хорошо, судя по тому, как он действовал. Скорее всего, этот парень слишком хорошо усвоил правила жизни в Содружестве, хотя и был дикарем. Проблема была в том, что на территории Содружества все прекрасно понимали, что дикари обычно не знают таких реалий, и их можно обмануть. Однако, не в этом случае. Этот странный парень уперся так, словно видел перед собой смертельных врагов. Хотя, если рассудить как следует, то можно было понять, что есть что-то в этом опасении здравое. Корпорация не намеревалась его выпускать живым. Если все обстоит именно так, как они подозревают, Участь этого молодого разумного заранее предопределена. Ему придется умереть на благо разумных рас в лабораториях корпораций, и это не обсуждается. Но он все продолжал уклоняться от таких почетных обязанностей. Да и его юристы словно не понимали, для чего все это делается, и продолжали защищать этого парня так, словно защищают собственный и родной дом. Да, причем тут родной дом? Если вы представителю его родной расы заплатили достаточно средств, Варин Жатур бы и родной дом продал, ведь в данном случае важно получить собственную выгоду, которая может дать ему богатство и могущество. Но, видимо, только не в этом случае. Этот молодой разумный не только своим сопротивлением раздражал представителей корпораций в Федерации. Судя по всему, он раздражал и само руководство корпораций, ведь Варин Жатур уже буквально на уровне инстинктов чувствовал опасность. Если он не справляется со своими обязанностями, то ему обязательно пришлют замену. Вот только он сам прекрасно понимал, что слишком много знает про махинации корпораций, и поэтому в живых его явно не оставит, а этого ему бы не хотелось. Поэтому он и готовился к исчезновению. Через черный рынок приобрел все необходимое, что могло ему помочь в данном вопросе. В первую очередь он прикупил себе фальшивые идентификаторы, чтобы вовремя исчезнуть. Ведь и дураку понятно, что искать его будут по идентификаторам, и стоит ему только где-то обозначить свое присутствие, как тут же найдутся доброхоты, которые сообщат кому следует, где его заметили. К тому же, Варин Жатур и сам прекрасно понимал, что в случае бегства ему надо искать дополнительные возможности не только к выживанию, но и к сохранению своих денег, тех самых денег, которые он старательно вкладывал в различные махинации, собирая максимум возможных ценностей, какие только можно было найти в корпорации, а их было достаточно. Нейросети и импланты тех же пятого, шестого поколений на территории фронтира по средней цене уйдут просто в лед, и об этом забывать было нельзя. Поэтому он собирал как можно больше возможностей и материалов, которые впоследствии сможет использовать. Базы знаний, те же самые нейросети и импланты, все, что только было можно. Склад, который он каким товаром заполнил, был достаточно велик, теперь он был вполне достаточно обеспеченным. Главное вовремя исчезнуть. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить ему о том, что в такой ситуации с его стороны довольно глупо просто бежать. Нет уж, в данной ситуации ему действительно нужно бежать. Да, он сейчас якобы самый могущественный разумный из тех, что вообще существуют в Федерации Неви. Однако он уже на инстинктах чувствовал опасность. Именно поэтому, в очередной раз проверив склад, арендованный полностью анонимно, в котором уже стояли доставленные в спешке в эту звездную систему контейнеры с маркировкой корпорации, все они буквально радовали ему глаза. Их здесь было вполне достаточно, чтобы стать довольно богатым и могущественным разумным хотя бы там, во фронтире. Наконец-то насладившись этим зрелищем своих будущих богатств, Варин Жатур направился обратно, весело потирая руки. Завтра он исчезнет, ведь он и сам прекрасно понимает, что это самое сообщение, которое он получил, и в котором говорилось о том, что ему необходимо явиться при дочи руководства, явно является ловушкой. Скорее всего, оттуда он уже не вернется, его просто ликвидируют. Точно так же, как он не так давно ликвидировал своего заместителя. Вспомнив об этом же разжиревшем Слаксе, старый Гуурнак тихо поморщился. Если бы он только знал, откуда получит этот подлый удар в спину, если бы только знал. Однако теперь ситуацию уже не изменить. Этот идиот сделал все возможное, чтобы разрушить не только свою карьеру, но и карьеру своего руководителя, который когда-то поднял его до этого уровня. Теперь нужно срочно принимать меры. Поэтому, уже завтра, он как представитель корпорации нейросеть просто исчезнет. Для этого надо всего лишь на какое-то время отправиться на территорию фронтира. С учетом его богатств и возможностей, подобное особой сложностью не будет. Тем более, что как представитель своего народа он всегда найдет себе место. Деньги он уже перевел на обезличенные банковские чипы, которые сложил в отдельный контейнер, прямо в этом складе. Завтра этот склад опустеет. Хотя он и был арендован еще на пару лет вперед, в данном случае, он сам прекрасно понимал, что эти деньги, которые он потратит на все это, в данном случае всего лишь допустимые потери, которые приходится учитывать. И эти самые допустимые потери позволят ему впоследствии сделать то, что он хочет. Тяжело вздохнув, Варин Жатур тихо покачал головой. Все-таки за эти годы службы на корпорацию нейросеть, старик слишком привык жить в свое удовольствие. Но только не в этом случае. Ему просто этого никто теперь не позволит. Всего лишь по той причине, что корпорация подобных шалостей не прощает. Остается надеяться только на то, что сейчас, продолжая свою безрезультатную охоту за этим парнем, лично про него корпорация просто забудет. Ведь и дураку понятно, что сейчас за этого мальчишку начнется настоящая бойня. Судя по тому, как он сопротивляется, у него действительно есть какой-то секрет. А раз служба безопасности Федерации пытается проявлять к нему свой интерес, ненавязчиво давая понять сотрудникам корпорации, что в данном случае нельзя на него подавить, становится понятно, что эти разумные тоже имеют какие-то свои планы в отношении этого парня. Если все это так, то это сражение может продлиться очень долго. Достаточно долго, чтобы этот молодой мальчишка в один прекрасный момент все равно попал в лабораторию. И в данной ситуации даже не важно, чего лично он хочет. Он все равно будет в лаборатории. Его никто и спрашивать, то не будет. Сейчас они пытаются играть в эту самую демократию. Но так будет недолго. В конце концов, ситуация изменится, и этот мальчишка станет подопытным. Хочет он того, или нет, есть ли у него для этого деньги, или нет, в данном случае ответ заранее известен. Сейчас, пока что с ним играются в эту самую демократию. Но потом, когда наступит время, придет и его очередь почувствовать на себе истинное положение дел в Содружестве. Он всего лишь расходный материал. Так всегда было, и так всегда будет. Разумные, которые занимают высшие места и должности, сами решают, кто и когда будет им служить. И мнение тех, кто может с ними столкнуться, таких разумных не интересует, хотят они этого или нет. Например, легко можно представить себе тот факт, что кто-то считает себя настолько умным, чтобы думать, что на тех же выборах его голос что-то значит. Возьмите те же самые президентские выборы на Земле, если вы думаете, что хоть кого-то интересует мнение какого-то одного червячка, вы сильно ошибаетесь. Ваше мнение абсолютно никому не интересно, и тут вы ничего не поделаете. Вы можете сопротивляться, возмущаться, утверждать, что имеете на что-то право. Однако особых прав на самом деле вы не имеете. Вы всего лишь исполнительный механизм, который используют для того, чтобы получить желаемое для тех, кто могущественнее вас. И эти самые могущественные существа будут вас всего лишь использовать. Вам могут наобещать всего, чего вы только хотите. Но в данной ситуации, вы всего лишь наткнулись на то, что вам переобещали уже обещанное. И это правда. В том-то и весь секрет жизни Содружества. Верить в то, что вы на что-то влияете, просто бессмысленно. И этот молодой парень тоже в конце концов это поймет. Немного позже, когда та же самая Федерация Неви, которая так старательно сейчас защищает его права, продаст самого этого парня или использует. В данном случае это все не суть важно. Важно то, что самому старому Гуурнака теперь из-за этого мальчишки необходимо исчезнуть. Естественно, что Варин Жатур из-за всего этого был в бешенстве. Он все равно постарается впоследствии отомстить этому пареньку. Если того раньше не разберут на куски в какой-нибудь лаборатории, а это вполне возможно, с учетом интересов государства, в котором он сейчас находится. Но это все будет немного позже. Сейчас старик направлялся к своему флайеру, на котором должен был вернуться на территорию космопорта станции, а потом на грузовом челноке на центральную станцию, где его ожидают шикарные апартаменты. Все-таки ему хотелось отдохнуть как следует, ведь завтра ему предстояло на арендованном корабле исчезнуть на территории Фронтира. Этот корабль он арендует тоже завтра. Ему совсем не нужно, чтобы кто-то узнал его интерес раньше, чем это произойдет. Пусть думают, что хотят, но он добьется своего. Сейчас ему нужно скрыться, иначе за ним придут. Варин Жатур даже догадывается о том, кто именно это будет. Начальник службы безопасности корпорации. Самое смешное было в том, что этого разумного в лицо никто особо не знал. Однако, когда он вмешивался в дело, кровь лилась рекой. Именно поэтому глава отделения корпорации нейросеть в Федерации Неви не хотел так рисковать. Лучше уж исчезнуть именно так, чтобы его не могли отследить. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что тогда проще было бы купить корабль, а не арендовать его. Но в данном случае в старом хитреце говорила именно практичность его народа. Старый Гуурнака, как никто другой, прекрасно понимал, что этот корабль должен будет погибнуть впоследствии. А свой корабль, который он впоследствии все равно купит, терять бы не хотелось, а корабль придется купить, ведь жизнь на территории фронтира в первую очередь завязана на владении кораблями. Тем более, что распродавать в одном месте свой товар он не будет, ведь и дураку понятно, что в такой ситуации, когда весь груз будет собран в одном месте, сложность будет как раз именно в том, что перенасыщение рынка товаром может сбить ему цены. Этого Варин Жатур явно не хотел, поэтому этот вопрос нужно решать. Придется путешествовать из одной звездной системы в другую, продавая свой груз. Возможно, даже для пиратов, он пойдет даже на это. Особенно, если при этом учитывать тот факт, что сейчас он будет своеобразным изгоем. Имея поддельный идентификатор, ему придется скрываться достаточно долгое время. Именно среди пиратов и различных отбросов подобного рода. Поэтому можно понять, что в такой ситуации он действительно будет уязвим. Так почему бы не использовать эту ситуацию в своих интересах? К тому же, на территории фронтира именно пираты могут дать ему защиту и возможность активной торговли без проблем. Так что тут ничего не поделаешь, приходится некоторые факторы учитывать, которые другие разумные постараются просто отмести в сторону как несущественные. Но он так поступить не может, и поэтому заранее понимает потенциальную угрозу и проблемы, которые никуда не денутся. Так что заранее продумав всю ситуацию, он понимал, что именно пираты и дадут ему возможность выжить. И это недооценивать нельзя. Задумчиво пройдясь до своего флайера, который послушно стоял на том месте, где старый Гуурнака его оставил, Варин Жатур тихо хмыкнул, активировав запуск, после чего спокойно сел в мягкое кресло и расслабился. Искусственный интеллект этого транспортного средства сам доставит его куда надо, а остальное сейчас не суть важно. Важно получить желаемое, именно то, чего он так хочет. Хотя, к сожалению, приходится учитывать тот факт, что основная проблема как раз заключается именно в том, что ему отдыхать сейчас некогда. Варину Жатур надо все как следует продумать. Поэтому он прикрыл глаза и расслабленно замер, продолжая анализировать ситуацию, которая сложилась вокруг него. Сейчас этот наглый мальчишка не занимал его мыслей. Мысли были заняты другим. Тихо свистя своими антигравитационными катушками, роскошный флайер медленно поднялся в воздух и, аккуратно развернувшись, начал разгон. Ему нужно было влиться в движение сотен таких же транспортных средств и аккуратно доставить его хрупкий груз до нужного места. Хотя при этом, можно было сказать, что это хрупкий груз защищен достаточно сильно, учитывая литую бронекапсулу, внутри которой сидел пассажир. Этот флайер был специально разработан для транспортировки важных персон, на которых могли организовать какое-либо покушение, и такую персону надо было обязательно защищать. Поэтому можно было с уверенностью заявить о том, что в этом случае защита будет максимально эффективная, ведь на этом флайере стояли самые различные системы защиты пассажиров, начиная с бронекапсулы, заканчивая мини-пульсарами для обороны от летящих ракет и системой маневрирования, которая была в самый раз какому-нибудь истребителю. То есть, аварию подстроить этому флайеру было сложно, сбить еще сложнее. Тем более, что в обычных флайерах такого класса стоял искусственный интеллект второй категории. Здесь же стоял искусственный интеллект пятого поколения 20-й категории. Он заранее мог просчитать сотни комбинаций потенциального развития событий и не допустить какого-либо столкновения, не говоря уже о попытке покушения. Система была слишком совершенной, чтобы совершать какие-либо глупые ошибки. Поэтому пассажир и доверял своему флайеру и мог расслабиться. Однако он не учел одного важного факта, который мог стать для него серьезной проблемой. Ведь этот флайер, хотя и делался на заказ, но все же его изготавливали в корпорации нейросеть. Варин Жатур не заметил того, как на приемник сигнала, установленный в флайере, чтобы его хозяин не терял лишнее время, даже во время движения, пришел какой-то странный сигнал. И этот сигнал заставил искусственный интеллект флайера усиленно обрабатывать различную информацию. Более того, сам флайер, неожиданно для пассажира, начал разгоняться. Учитывая тот факт, что разгон был слишком плавным, чтобы пассажир мог почувствовать его, особенно имея на борту флайера систему жизнеобеспечения, которая гасила все эти последствия ускорения, все это происходило довольно осторожно и незаметно для пассажира. Пассажир продолжал дремать, обрабатывая какую-то свою информацию, когда флайер разогнался до огромной скорости и без остановки пробил несколько высотных зданий, взорвавшись возле последнего. Взрыв был достаточно сильным, хотя флайер имел бронекапсулу, но пассажир погиб. Уже потом, Пытаясь определить причины катастрофы, сотрудники службы безопасности Федерации выяснили, что бронекапсула не помогла пассажиру именно по той причине, что сдетонировал взрывной заряд, находящийся прямо под его сиденьем. От пассажира не осталось буквально ничего, его просто размазало по внутренностям бронекапсулы. И это было как раз показателем того, что корпорация нейросеть не собирается выпускать кого-либо из-под своего надзора. Если бы бывший уже руководитель сети корпораций на территории Федерации был бы повнимательнее, то он заметил бы, что когда он сел во флайер и отправился в полет, из-за ближайшего угла осторожно выглянула какая-то странная и с виду худенькая фигурка, похожая на женскую. Эта фигура была затянута в темный балахон бесформенного вида, хотя под ним можно было угадать бронированный скаф последнего поколения, известный под наименованием «Призрак». Такое оборудование продавалось только в империи Антран, и только представителям высшего сословия. Однако, саму ситуацию это уже не меняло, хотя бы по той причине, что после всего случившегося, когда Варин Жатур получил уведомление о том, что ему необходимо явиться для дачи пояснений к руководству корпорации, подобное сообщение уже само по себе было смертельным приговором. За ним следили, и если бы он сразу же отправился к руководству, то погиб бы во время перелета. Однако он хотел сбежать, а подобное было вполне понятно и предсказуемо. Поэтому его судьба была предопределена заранее. Хотя надо заметить тот факт, что и эта тоненькая фигурка, которая следила за стариком, Гуурнака, не заметила еще кое-чего. Когда она сделала свое дело, и флайер улетел, под потолком ожила еще одна смутно заметная тень, которая быстро шелестя своими многочисленными конечностями, которые явно имели магниты, позволяющие этой фигурке передвигаться прямо по потолку, бросилась в обратный путь. Это был диагностический дроид, который был вообще-то предназначен для исследования каких-либо замкнутых пространств или технических проблем с различным оборудованием, до которого добраться невозможно. Но нашлись умники, которые решили использовать его как своеобразного дроида, разведчика. У него есть видеокамеры, и он мог не только записывать, но и транслировать видеосигнал. Благодаря этому детективы, которых наняли адвокаты одного молодого наглого мальчишки, определили интересы разумного к этому странному ангару на отдаленной станции в системе Барза. Также они заметили и то, что произошло. Не заметить появление странной фигуры, которая точно так же следила за их объектом, было просто невозможно. Однако им было приказано следить за одним разумным, но никак не пытаться его спасти. По сути, наемникам это было ни к чему. Они свое задание выполнили. Если в этом складе есть что-то интересующее корпорацию нейросеть, то значит оно интересует и их нанимателя. Дичь. Вот как, тихо усмехнувшись, я медленно покачал головой, когда получил информацию от службы безопасности Федерации о том, что главный мой оппонент по этому глупому судилищу, неожиданно погиб. Хотя все данные указывают на тот факт, что ему старательно помогли сделать подобную глупость. Но кого-либо обвинить в таком просто не получится. Ввиду того, что ситуация действительно сложилась весьма сложная. И все только из-за того, что этот разумный погиб так, что и собирать было особо нечего. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что в данном случае основная проблема как раз заключается в том, что надо искать того, кому в первую очередь это все было выгодно. Вот только первым подозреваемым мог быть именно я, из-за того, что мне было выгодно наконец-то отвязаться от них. Однако, давайте будем честными, мне была ни к чему смерти этого разумного, и смерть его помощника, который отдавал приказы по моему похищению, и все только в виду того, что все эти разумные мне нужны были живыми, именно живыми, и тут не поспоришь. Именно поэтому для меня не было никаких проблем. Меня просто информировали о том, что это произошло. А значит, существует одна большая проблема. Теперь мне придется ждать, пока представители корпорации нейросеть пришлют нового ответственного за все произошедшее. Я говорю именно ответственного за все произошедшее, именно по той причине, что в данном случае мне важно именно попытаться защитить собственные интересы. Вот только где мне взять все необходимое, что позволит подобное. Не так-то это легко, как кажется на первый взгляд. Скорее всего, корпорация таким образом может быть надеяться затянуть судилище, может быть, посмотрим. К тому же, мне сейчас и так было чем заняться.